За примерами ходить недалеко. В Сирии Деметрий уже успел убить своего братца Антиоха и его воспитателя Лисия. Своего наставника Диодора он прогнал, хорошо еще, что не казнил. Думаешь, Деметрий помнит о тебе? Полибий отрицательно помотал головой. «Поговорим о другом», — произнес сенатор, благоговейно касаясь пальцами сферы. «Тебя, наверное, заинтересует, что до меня этой сферой владел Архимед, и что она — дело его рук и ума». «А как же она оказалась у тебя?» — воскликнул Полибий. «Не удивляйся. Под командованием Марцелла, осаждавшего Сиракузы, были не только убийцы Архимеда, но и его почитатели. Им не удалось спасти жизнь великого ученого, но они сделали все, чтобы сохранить его творение. Эту сферу вместе с сочинениями Архимеда привез в Рим мой отец. Он был квестором Марцелла. С детства я познаю мудрость Архимеда и стараюсь продвинуться в астрономии». «Но как же ты сочетаешь астрономию со службой государству?» «Я вижу, ты знаком с учением Эпикура», — сказал хозяин. «Ты имеешь в виду его наставление. Мудрец не должен заниматься политикой. Доживи Эпикур до времени Ганнибала, он мог бы добавить: судьба Архимеда — пример того, что ожидает мудреца, вникающего в государственные дела». «Но зато противник Эпикура Зенон, окажись он долговечнее, ответил бы: нет, Архимед погиб, потому что слишком поздно занялся государственной деятельностью. Если бы он сочетал занятия геометрией с политикой, сиракузы не втянулись бы в пагубную войну с Римом. И мне кажется, прав Зенон». «Я тоже согласен с Зеноном», — продолжил Полибий. «Ученый, будь он астрономом или историком, прежде всего гражданин, а, следовательно, и политик. Но ведь Зенон говорил о гражданине Ойкумены, о космополите, а не о гражданстве в том смысле, которое вкладывал в это слово Аристотель. Во времена Аристотеля возникла всемирная держава Александра, но она оказалась недолговечной, другое дело Рим. Он объединил весь Запад и часть Востока. Пройдет немного времени, Пергам, Сирия и Египет тоже станут римскими владениями, и тогда слово «римский гражданин» приобретет смысл «гражданин Ойкумены». В своей истории я стараюсь показать, что... В глазах Сульпиция блеснул огонек. «Ты избрал трудный путь, Полибий. Мне остается тебе пожелать через тернии к звездам». Возвращаясь домой, Полибий пытался осмыслить встречу с астрономом в Тоге. «Моя помощь Деметрию осталась безнаказанной. Но окончилась провалом моя попытка доказать самому себе и поколению отчаявшихся, что я что-то разумею в политике. Полагая, что действую в интересах Ахайи, я действовал в интересах Рима. Не потому ли Сульпиций назвал мой путь трудным?» В Брундизии. Корабль, на котором должен был отплыть Андриск, стоял под погрузкой, и у юноши осталось время, чтобы пройтись по...